Глава 16. Орги, выполнив обряд сожжения тел погибших собратьев, принялись мастерить штурмовые лестницы, для чего стали вырубать ближайшие деревья с лесополосы. Лестницы были массивными и длиной около 10 метров, чтобы гарантированно достичь верха стен. «Калач, распорядись, чтобы приготовили арбалеты к быстрой переноске на эту стену. Вероятно, они будут атаковать со стороны ворот», — распорядился я стоявшему рядом гвардейцу Замоскворецкого. «Перенести арбалеты будет нетрудно, достаточно 4 человек. 2 потащат сам арбалет, 1 — треногу, а 1 — метательные дротики. Стена имела настил по всему периметру, и проблем с доставкой не будет. Надо сказать, что крепость выглядит очень внушительной, размерами 200 на 200 метров с высокими двойными стенами, внутри засыпанными землей. Я даже не могу понять, как они так быстро ее возвели, хотя наличие 4000 гоблинов под рукой было непростым стечением обстоятельств. Противник готовился основательно, сразу выстраиваясь в атакующие колонны вокруг лестниц. Впереди стояли огры с щитами, прикрывающими остальных, а всего вокруг лестницы собралось по 10 противников. Всего я насчитал 45 таких построенных рядов, и, судя по количеству нападающих, наши силы примерно равны. Только вот один орк может спокойно сразить 5 наемников, если не больше. Отразить эту атаку будет очень непросто. Вид готовящихся к штурму здоровых монстров вызывал нешуточное беспокойство у наемников, которых стянули к этой стороне крепости. Многие из них с надеждой смотрели на меня и моих арбалетчиков. Как только стало понятно, что атака будет напротив ворот, все арбалеты перетащили на эту стену, а за ними встали мои люди. 5 десятков небольших дротиков, выпущенных с невероятной силой. Это все, что мы можем противопоставить армии в 450 оргов. Самое плохое, что атаковать собираются развернутым строем, а значит, потери противника будут не такими большими, как я рассчитывал. Когда уже подготовка закончилась, я обратился к шершню, руководившему 2 арбалетами с артефактными дротиками. Первый номер — поправка, правее на 30 метров. Второй номер — левее на 30 метров. «Слушаюсь», — отвечают оба арбалетчика. «Не стрелять без активации артефакта, а то побежите за ними сами, прямо к наступающим оргам», — дополняет мой приказ шершень. Вот раздается трубный гул из рога главного орга, и все колонны срываются на бег. До стены им бежать 300 метров, но даже с грузом они бегут очень быстро. Благо, прежде чем применять артефактные стрелы, мы провели стрельбу имитации с такими же утяжелителями. Поэтому места попаданий были точно рассчитаны. Когда до отметки остается 10 метров, я командую. Огонь! Активировать артефакт! Огонь! Командует шершень непосредственно арбалетчикам. И те точно исполняют приказ. 2 большие стрелы в виде небольших копий срываются со стены и улетают в сторону приближающихся противников. И, никого не задев, вонзаются в землю, как раз между несущими лестницы отрядов. Через 2 секунды раздаются 2 мощных взрыва, накрывающих часть поля пылью. Взрывы очень мощные, и даже за 100 метров до нас долетают комья земли, а ударная волна заставляет отшатнуться от стены. «Перезарядка!» — кричит шершень. Пыль оседает довольно быстро, поэтому видно, что потери среди противника хоть и есть, но не такие существенные. 2 воронки по 5 метров глубиной, несколько десятков тел убитых и раненых оргов. Но большая часть, поднявшись от сбившей их на землю ударной волны, продолжают штурм. «Арбалетчики, огонь по готовности!» — кричу я, и полсотни стрел устремляются в поднимающихся оргов. Да, дистанция большая, но пока есть возможность, нужно воспользоваться дезориентированными оргами. Дротики находят свои цели, хотя и всего 10 противников не могут продолжить штурм, но это в нашей ситуации немало. Раздавшийся звук горна со стороны командира оргов подстегивает замешкавшихся противников к продолжению штурма. На дистанции в 50 метров шершень докладывает. «Арбалеты перезаряжены! 1 номер, 10 отряд справа, 2 номер, 10 отряд слева, огонь по готовности», — командую я. «Прицелиться, активация, стреляй!» — командует шершень. И я рад за это. В горячке боя уже забыл, что перед выстрелом нужно активировать артефакты.